Мы рассказали Ринке и всем ребятам про гейку сразу, когда снова появились в колесах. И, конечно же, народ возликовал. Все решили, что это будет для Пупельхауса добрый знак, добрая примета, добрый дух и вдохновитель, по словам сочинителя сценариев Серова. Всем хотелось поскорее взглянуть на гейку, но мы с Щибисом решили, что доставим его в колеса 1 августа. Пусть это будет как праздник. Серый сказал: «Надо укрепить его на солнце ровно в полдень». Все стали спрашивать, почему. «Непонятно разве? Мы же не знаем, в какой час родился этот пацан. А полдень — это макушка дня. Если же позднее, время пойдет под уклон. Может получиться, что печальная примета». Мы с Щибисом глянули друг на друга. Похоже, что Серый был в чем-то прав. «Мы успеем до полудня», — сказал Чибис. И вдруг встревожился. «О, Клим, а ты не уедешь до 1 числа? Вы же собирались». Я сказал, что не уеду, потому что сорвалась покупка машины, всякие там сложности с документами. Если и поедем куда-нибудь, то во второй половине августа. Чибис посмотрел как-то странно. Непонятно, доволен он или, наоборот, чем-то огорчен. Дома я и Чибис, конечно же, похвастались Агейкиным портретом. Чибис перед тетушкой, я перед родителями и Леркой. «Вот с каким мальчиком ты сидела в сарае». «Хороший мальчик», — сказала Лерка. «Не то что некоторые». «Сейчас кто-то опять получит тапкой». «Бе-е-е-е». Ян предложил спрятать до августа маску в укромном месте. «Это же произведение искусства. Если с ним что-то случится, не утешат нас никакие копии». «Что с ним может случиться?» — сказал я. «Клим, наивная душа. Мало ли что. Такие вещи притягивают к себе не только добрых людей, но и тех, у кого жадные лапы». Он повел нас в один из коридоров. Там, недалеко от компьютерной, отворил незаметную дверцу кладовки. В кладовке было квадратное оконце, высоко под потолком. Оно смотрело на юг, и солнце светило в него очень ярко. «Это хорошо. Агейка не загрустит из-за темноты». Напротив оконца были прибиты несколько пустых полок. На одну мы и поставили маску. «Не скучай, мы будем тебя навещать». Когда вышли и прикрыли дверь, я спохватился. «А замка нет? Ян, ты же сам говорил, вдруг кто-нибудь?» «Есть внутренний замок». «А ключ?» «А ваш ключик», — сказал Ян. Чибис полез в карман у пояса. Все летние дни Чибис ходил в костюмчике, который в мае заставила его надеть тетушка. Только иногда вместо рубашки натягивал футболку и заменил на штанах пояс. Надевал не прежний узкий ремешок, а другой, пошире. Этот ремень прихватывал сверху клапан кармана. В кармане Чибис носил два предмета — завернутый в обрывок замши ключик и рогатку-индикатор. Ключику вообще-то полагалось быть у меня, ведь это я отвоевал его у компьютерного кота Арамиса. Но Чибису нравилось носить волшебную вещицу при себе, и я не спорил. А рогатку Чибис поломал и выбросил. Через пару дней после того, как нашлась маска. Он сказал об этом небрежно, будто о мелочи. Однажды мы вошли в зал с Эвклидом, и я увидел мишень. «Смотри, опять шпионская муха! Сбей!» А он... Я выбросил стрелялку. «Почему?» «А зачем она, если Агейка нашелся?» «Ну, а мухи-то?» «Мух научился сбивать шарнирчик лазерным лучом из пальца». «Ну, все равно. Зря ты ее», — пожалел я рогатку. «На тебе-то какое дело?» — огрызнулся Чибис. Как-то не по-доброму. Потом добавил примирительно. «Клим, она мне надоела. Все время шебуршала и вертелась в кармане, как пойманная саранча». Я только плечами шевельнул. Тебе, мол, виднее. Сейчас Чибис умело запер кладовку, положил ключик на ладонь. «Возьмешь себе?» И я подумал, если скажу «давай», он опять обидится. Какой-то взвинченный стал в последнее время. «Ну, пусть будет у тебя карман подходящий». Мы с Чибисом заранее договорились, что 1 августа придем в кафе к 8:30, встретим Санчика и Соню, покормим с ними бумселя, проводим вермишат до лагеря и двинемся на станцию «Пристань». Мотовоз до колес отходит в 10. Мы окажемся в поселке через полчаса. Будет еще время, чтобы не спеша добраться до деревянного солнышка на башне и укрепить там Агейкин портрет. Ринкин папа, мэр Валентин Валентинович, обещал договориться с новокамышинскими монахами, чтобы те дали машину с лестницей. Нам, конечно, забираться к макушке башни не разрешат. Сделает это пожарник дядя Игорь. Кстати, он сказал, что если не будет лестницы, заберется по скобам, ему не привыкать. А мне и Чибису придется стоять внизу, в гуще пупельхаусного народа, и аплодировать. Немного обидно, ну да ладно. Главное, что Агейкина улыбка засияет высоко над землей. Мне казалось, что когда это случится, на свете многое изменится к лучшему. И галактики в скоплении М-91 затормозят разбег, и астероид Юта-Б не станет приближаться к планете, и всеобщее потепление не станет раскочегариваться с прежней силой, и всякие пожарные и санитарные инспекторы больше не будут гнобить кафе арцеолов, и не случится еще много всяких бед, о которых мы с Чибисом вовсе не догадываемся. И была еще одна надежда, но я боялся о ней даже думать. Я не знал, зависит ли она от улыбки. Зато про другое знал я точно. Под Агейкиной улыбкой Пупельхаус превратится в самое веселое место на свете. Там будет самая дружная и веселая жизнь, и это добавит Ринке много радости. И она, может быть, от такой радости, однажды снова клюнет меня губами в мочку уха. Ненормальный, да? Другие парни в моем возрасте мечтают уже не об этом, а... Тьфу. После таких мыслей я даже боялся взглянуть на Ринку. Вдруг она их прочитает. Когда мы отпирали кладовку, чтобы навестить Агейку, оба наших мобильника начинали тихонько вызванивать знакомый вальс, а ключик заметно теплел в наших пальцах.